31 декабря 1941 года, 23 часа 55 минут, Брянская область, райцентр «Сураж». Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова, корреспондент «Красной звезды». Новый год я любила всегда. Да как же можно его не любить? Это праздник, когда собираются вместе самые родные люди, когда можно по-детски дурачиться, до упаду танцевать и загадывать самые невозможные желания. С детства у меня осталось ощущение, что в Новый год происходит какое-то волшебство. В праздничную ночь все кажется необыкновенным, исполненным великого смысла, и всегда я с пылом загадывала желание, каждый раз искренне веря, что оно непременно сбудется. Потом, повзрослев, я верить перестала, но продолжала загадывать, ведь такова была традиция. Когда наступали будни, желание быстро забывалось. Отодвинувшийся в прошлое феерический праздник мерк в памяти, сжимаясь до узкого проблеска, заключающегося в короткой фразе. Было весело. Как правило, к очередному новогоднему празднику я никогда не могла вспомнить, что загадала год назад. Да меня это, собственно, и не беспокоило. Ведь жизнь моя была настолько насыщенной, что мне было не до того, чтобы держать в голове всякие глупости. За несколько дней до праздника у меня с Варенькой произошел следующий разговор. «Скажи, Марина», — задумчиво произнесла она, помешивая ложечкой сахар в чашке с чаем. Мы сидели у нее дома. «Ты в детстве верила в чудеса?» «Конечно», — ответила я. «А ты тоже загадывала желание ровно в 12 часов?» — допытывалась Варя. «Да», — улыбнулась я. «А сейчас?» «Загадываешь?» Варя пытливо заглянула мне в глаза. Я кивнула. «И что, сбывалось у тебя?» В глазах моей подруги разгорался все больше интерес. «По-всякому бывало», — уклончиво ответила я. «А последнее?» — не отставала Варя. «Что последнее?» — не поняла я. Моя собеседница вздохнула, как бы досадуя на мою непонятливость. «Ну, желание. Сбылось?» Я не знала, что ей ответить. Наш разговор выглядел каким-то полудетским лепетом. Впрочем, о чем еще говорить за 3 дня до Нового года? Наверное, в такой период у многих детство начинает в одном месте играть, тем более, когда за окном сыпет пушистый снежок, деревья стоят белые, нарядные. В последнее время мне совсем не хотелось в родной 21 век, ведь здесь, в 20-м, была такая чудесная зима, и перспектива отметить Новый год на 4 месяца раньше меня весьма привлекала. Точнее, не так. Отметить новый 1942 год вместе с моими новыми друзьями совсем не то же самое, что встретить 2019 год в моей старой московской компании. Ну, не тянуло меня в Москву 2018 года. Не тянуло, и все. Мне было уютно здесь, в этом мире. Уютно и хорошо. И я уже была приглашена Варей и ее мамой к ним на праздничное застолье. Разумеется, подразумевалось, что мой Коляша тоже придет вместе со мной. Однозначно было и то, что компанию нам составит Василий, Варенькин жених. Я предвкушала, как славно мы посидим в уютной комнате в деревенском доме. Без телевизора, но зато с тарелкой радиоточки, которая тут есть в каждой избе и бубнит не переставая. Совсем радио выключить нельзя, можно только сделать потише. Ведь это не только средство развлечения и информирования людей, но еще и инструмент для оповещения об экстренных ситуациях. Варя ждала ответа, и я задумалась, пытаясь вспомнить, что же я все-таки загадала, когда мы встречали 2018 год. Помнится, праздник проходил в кругу друзей, все мы были изрядно навеселе, и Максик тоже присутствовал, он тогда сильно перебрал. Еще не мордой в салат, но уже достаточно близко к тому. Вот бьют куранты, мы дружно считаем. Кто-то напоминает, чтобы не забыли загадать желание на последнем ударе. И вот он, этот удар. Вспомнила. Я поспешно пожелала, чтобы в моей жизни произошло какое-нибудь чудо. «Сбылось, Варенька», — мечтательно вздохнув, произнесла я. «Ты знаешь», — произнесла она заговорщическим тоном, — «у меня ведь тоже сбылось». «Почти». «Как ты думаешь, почти считается или нет?» «Конечно, считается», — заверила я ее. «К тому же этот год еще не закончится, и, может быть, от «почти» еще удастся избавиться». «Ты думаешь?» — спросила она. Ее глаза так сияли, улыбка была столь красноречива, что я, кажется, догадалась, что она загадала. «Не думаю, уверенно», — убежденно сказала я, наклонившись к подруге, обняла ее. «Вот видишь, все сбывается, что мы хотим. Значит, счастливые мы с тобой». «Да и вправду», — произнесла Варя, и, вздохнув, произнесла: «Вот только фашистов проклятых скорей бы уж одолеть». «Одолеем», — уверенно сказала я, — «обязательно одолеем. Все вместе. Вот увидишь, в этот Новый год Гитлер вместо шампанского будет пить валидол, ибо знает гад, что до следующего Нового года он уже не доживет». И вот наступило 31 число. Мы с Варенькой хлопотали, накрывая стол. Серафима Егоровна, мама моей подружки, подсуетилась заранее, наготовив всякой вкуснятины типа холодца и прочих деревенских деликатесов. В противовес нашей истории тут не было так голодно. Немец не зашел так далеко на советскую территорию, и карточная система была, конечно же, помягче. Да и Варя получала жалование в российских рублях, а на них, на черном рынке, можно было купить все, что угодно. Ибо ценились тут они примерно так же, как у нас в иные времена ценились американские доллары. В углу комнаты стояла елка. И она была великолепна. Ведь мы с Варей чуть ли не за месяц выбирали для нее в Брянске моего времени звезду, гирлянды, мишуру и шары. Ничего, что июль и август – не предновогодние месяцы. Если знать места, такие вещи можно купить в любое время года. На складах-то всегда все есть. Сама же елка была натуральная, ну то есть прямо из леса. Я заикнулась было о том, чтобы поставить искусственную, но и Варя, и ее мама замахали на меня руками. «Что ты? Что ты? Елка должна быть живая, и все тут. Пахнуть в доме должно Рождеством, то есть Новым годом, а иначе и праздник получается не праздник». И вот теперь, когда зеленая красавица, срубленная Васей в лесочке, стоит такая нарядная и благоухает, я убеждаюсь, что они были правы. Что может быть лучше настоящей зеленой елочки? Даже атмосфера в доме стала какая-то особенная, сказочная от ее изумительного запаха. Елка мерцала разноцветными огнями, и Варя с мамой то и дело задерживали на ней взгляд, гордясь и любуясь своим новогодним деревом. Мы расставляли по столу закуски и салаты, разливали по графинам компот. Мы старались, чтобы все было красиво. Когда все было готово, стол ломился от угощений. Кое-что было заранее привезено Васей из 21 века. Исключительно то, что я ему заказала, и что здесь нельзя было найти ни за какие деньги. Хоть за российские рубли, хоть за американские доллары, хоть за монгольские тугрики. Варя принарядилась. Причем она надела не шматье из будущего, а облачилась в примиленькое местное голубое платьице из шерсти с кружевным воротничком. И, глядя на нее, мне захотелось одеться аналогичным образом. Когда я озвучила свою идею, Варенька, рассмеявшись, увлекла меня в спальню, где стоял объемистый дубовый шкаф. И вскоре я с каким-то свербящим чувством разглядывала себя в мутноватом зеркале шкафа. Нежно-персиковое платье с белым бантом у шеи совсем не делало меня чучелом, а даже наоборот, придавало моему облику женственности. Но был в этом образе какой-то диссонанс. Видя, что я чем-то озабочена, Варя догадалась, в чем дело. «Твоя прическа», — сказала она. «В смысле?» — спросила я, трогая свои волосы. «Вымытые и распущенные по плечам, они, кажется, должны были смотреться неплохо. Впрочем, да, пожалуй, дело в них. Давай-ка я тебя заплету, — сказала Варвара. — Садись-ка вот сюда. И ведь становится смешно, если вспомнить, что когда-то мы наговорили друг другу дерзости, а потом сцепились в бескомпромиссной женской схватке, будто две разъяренные мегеры. Как хорошо я тогда придумала напоить Варю коньяком и, помирившись с ней, сделать ее своей лучшей подругой. Она ведь и в самом деле лучшая. И те мои подружки, что остались в 21 веке, ей и в подметки не годятся. Когда мы вернулись в комнату с накрытым столом, Серафима Егоровна всплеснула руками. «Мариночка!» — воскликнула она. «Тебя просто не узнать!» «Да, я знала, что выгляжу не так, как обычно. Я все время старалась посмотреть на себя в любой отражающей поверхности. В оконном стекле, дверце серванта. Я выглядела, как настоящая девушка сороковых. Теперь платье и прическа составляли вполне гармоничный образ. На моем затылке лежали две свободно заплетенные косы, так, что конец одной соединялся с основанием другой при помощи шпилек. Над лбом Варвара каким-то непостижимым для меня способом сформировала валик-волну, забрызгав это сооружение, кто бы мог догадаться, сахарной водой. И это несмотря на то, что уж лак для волос у нее имелся. Просто у нее разгорелся азарт стилизовать мой образ под сороковые при помощи исключительно тех средств, что доступны девушкам в ее времени. Уже давно стемнело. Что поделаешь, зима. В 6 часов вечера уже совсем темно. Мы с Варей пребываем в радостном возбуждении, то и дело переглядываясь и перемигиваясь. Мы ждем наших мужчин. Вдруг я вспоминаю, что у меня в сумочке лежат две красивые полумаски. Я купил их у нас, между делом, когда выбирала украшения для елки. Уж больно они мне понравились. Я бегу, достаю их, приношу, и мы с Варей превращаемся в загадочных незнакомок. У меня маска золотистая, вся в завитушках. У Вари серебристая, окантованная перьями. Серафима Егоровна смотрит на нас, улыбается и неслышно хлопает в ладоши. Она сегодня тоже хороша. Вокруг ее головы в виде венчика уложена коса, изумрудно-зеленое платье украшает подаренная Варей блестящая брошь. Я вижу, что сегодня она все же напудрилась той пудрой, которую я купила для нее в своем мире, хотя до этого она все никак не решалась ею воспользоваться. И вот, скрипя шинами по свежевыпавшему снегу, у дома останавливается машина. Хлопает дверца машины, и через минуту раздается вежливый стук в дверь. Мы вместе бежим открывать. Распахиваем дверь. Что это? Перед нами стоит пара мушкетеров. Мы с Варей превращаемся в два изваяния, не в силах произнести ни слова от удивления. Качаются перья на шляпах таинственных гостей, позвякивают их шпаги. Темно, и выражение их лиц не разобрать под широкими полями, но что-то подсказывает нам, что и они несколько ошарашены нашим видом. Наконец они по-мушкетерски раскланиваются, снимая шляпы. О, это целый процесс с отставлением ноги и замысловатыми движениями рук. Я, глядя на это, давлюсь от смеха. Рядом Варвара тоже покашливает, стараясь не расхохотаться. Ну, конечно же, это наши любимые мужчины решили сделать нам такой сюрприз. И он бесспорно удался. Ведь Новый год же. Время веселья, шуток и перевоплощений. Нам очевидно, что как раз вот этот приветственный поклон и должен был стать кульминацией задуманного шоу. Они наверняка долго его репетировали. «Дорогие мадмуазель», — произносил один из мушкетеров, похожий на Васю, «мы прибыли под вашу милость, чтобы честно служить делу любви, радуя своих прекрасных дам». Сказав это, он ткнул в бок своего меланхоличного товарища, похожего на моего коляшу. И тот, слегка запинаясь, произнес: «Позволите ли вы нам войти в вашу обитель?» «Да заходите уже, не студите хату», — улыбаясь, сказала Варя, распахивая дверь пошире. И только тут мы запоздало расхохотались. И вся эта церемония в разы усилило наше веселое праздничное настроение. Они зашли. При свете мы увидели, что из мушкетерского на них, собственно, только шляпы и плащи. Интересно, где они все это взяли? Или сами сделали? Ну, затейники. Вот уж не ожидал от них такого. Или надоумил кто. Как бы там ни было, получилось здорово. Впрочем, попав в дом, мушкетеры как-то сдулись. Они явно чувствовали себя неловко в этих плащах и шляпах, и все порывались от них избавиться. Но мы с Варей дружно протестовали, желая, чтобы и Серафима Егоровна, которая осталась в комнате, успела по достоинству оценить наших артистов. Но и она оценила, конечно, похвалив наших кавалеров за выдумку. Мы сели за стол. Часы показывали что-то около 10 вечера. Как хорошо, что я вовремя вспомнила о том, что у меня с собой сотовый телефон с селфи-палкой. Обычно я здесь им не пользовалась, но на этот раз собиралась сделать исключение, применив в качестве фотоаппарата, чтобы запечатлеть столь знаковый праздник. Мужчины неожиданно стали протестовать против того, чтобы я сняла их в костюмах. «Поди ж ты, какие застенчивые!» Пришлось их долго уговаривать, пообещав, что этих снимков кроме нас никто не увидит. Когда я вволю наснимала, они смогли снять свои шляпы и плащи. Мы с Варей тоже сняли свои полумаски. До наступления Нового года оставался час. Мы провожали Старый год. Мужчины пили водку, мы же наслаждались марочным вином, купленным в 21 веке. В какой-то момент я заметила, что Василий нервничает. Не ускользнуло это и от Вари. Она как-то притихла и лишь бросала на своего сердечного друга внимательные, ожидающие взгляды, при этом слишком часто посматривая на часы. Мне было интересно наблюдать за интригой, ведь я догадывалась, в чем дело, и хотела проверить свои догадки. И, наконец, Василий решился. Он встал, прокашлялся, вдохнул воздуха, часы показывали без 11:12. Мы все притихли. Свет в комнате был притушен, и только весело мигали огоньки на елке. Василий заговорил. «Дорогая Варенька, сегодня, в последний день уходящего года, я решил сказать тебе кое-что очень важное. Да. В кругу здесь присутствующих я говорю тебе, что ты стала самым дорогим для меня человеком. Я не мыслю без тебя своей жизни. Я люблю тебя, Варенька. Выходи за меня замуж». Секунду длилась тишина. Затем раздалось восклицание Вариной мамы. «Ох!» И тут я крикнула «Ура!» и захлопала в ладоши, в чем меня активно поддержал мой Коляша. Широко улыбаясь и доставая что-то из кармана, Василий ринулся было к своей невесте, что сидела потупившись и зардевшись, как маков цвет, но тут мой Коля задержал его, чтобы снова накинуть ему на плечи голубой мушкетерский плащ и нахлобучить на его голову шляпу. В таком виде Вася и присел на одно колено перед своей возлюбленной. «О, это была картина, достойная кисти художника. Ты согласна стать моей женой?» — прозвучало во вновь наступившей тишине. «Да», — тихо произнесла Варя. Василий открыл маленькую коробочку и, вытащив оттуда сверкающее колечко, надел его на палец невесты. «Горько!» — крикнула я, и эти двое робко потянулись друг к другу. Поцелуй их был недолог. После этого все уселись на свои места и только тут заметили, что по лицу Вариной мамы текут слезы. «Серафима Егоровна!» — Вася вновь поднялся с места и склонился перед будущей тещей в почтительном поклоне. «Я прошу у вас руки вашей дочери и благословения на брак». «Благословляю», — тихо прошептала та. «Будь счастлива, доченька. Это достойный человек». Вся эта умилительная картина была прервана голосом Коляша. «Я очень извиняюсь, уважаемая, но уже без пяти». На протяжении своей жизни я много раз слышала новогоднее поздравление нашего президента и теперь хотела услышать, что скажет своему народу товарищ Сталин и скажет ли вообще. Вроде бы, насколько я помню, традиция телевизионных новогодних поздравлений началась с Брежнева, Но, быть может, наши товарищи объяснили лучшему другу советских физкультурников, как это важно – прозвучать на всю страну из каждой радиоточки в такой значимый день. Поэтому я подошла к стене и выкрутила громкость тарелки на максимум. И точно, из репродуктора донесся знакомый голос с кавказским акцентом. «Дорогие товарищи, я не люблю говорить долго. Скажу главное. За нашими плечами остался тяжелый 1941 год, когда наша страна подверглась вероломному нападению. Машина германского империализма прокатилась по нашим полям и городам. Наша армия изнемогала в жестокой борьбе, пока к нам на помощь не пришли наши потомки, которые помогли нам остановить, разгромить и отбросить врага. Но вы это и так все знаете, не будем говорить об этом. Главное другое. Нам удалось, да-да, уже можно смело говорить, что удалось то, что не смогла ни одна из стран Европы, положивших под ноги гитлеризма ключи от своих городов. Мы заставили немцев растеряться. От Смоленска мы нанесли им первое настоящее поражение, окружили и разгромили германскую группу армий «Центр» и погнали врага назад. А сейчас немецкие войска не готовы к зиме. Они несут потери не только от ударов нашей армии, но еще и от холода. Мы должны закрепить успех. Мы должны наступать. Нельзя дать врагу закрепиться. Нужно заставить их сжечь свои последние резервы, обессилить и обескровить вражескую армию. Уже к весне мы должны быть готовы освободить пока еще оккупированную территорию СССР. Мы знаем героизм и отвагу нашего народа. Мы знаем, что это в наших силах. Я хочу сказать еще одно. Сегодня у нас на столах шампанское из Франции. Немного с крымских заводов. Это неправильно. Никакие тяготы войны не должны останавливать жизнь. Все должны знать, что Советский Союз не поставит на колени. Что Москва выстоит. Я предлагаю уже сейчас заняться вопросом организации завода шампанских вин в Москве, рядом с Кремлем. Аплодисменты. Товарищи, пусть славится наша Родина, ее свобода, ее процветание. Под знаменем Ленина только вперед, вперед к победе. Ура, товарищи! И зазвенели бокалы. Вася взял бутылку шампанского и под наш с Варей визг откупорил ее. Раздался хлопок и следом радостные возгласы и аплодисменты. Когда до наступления Нового года оставалась ровно минута, бокалы были у всех наполнены. 10, 9, 8, 7 хором считали мы вместе с боем настенных часов. 3, 2, 1 «Ура! С Новым годом!» Весело зазвенели бокалы. 1942 год наступил. Что он принесет? Очевидно было одно, так как в нашей истории уже не будет. Товарищ Сталин, скорее всего, прав, и война действительно закончится уже в 42-м году. Погибших будет в разы меньше, и в этом немалая заслуга нашей российской армии, которая в самый тяжелый момент остановила и разгромила врага. Вместе с миллионами других жизней от лютой смерти были спасены Варвара Истрицкая и ее мама, а также другие люди, которых я знаю лично. От раздумий меня отвлек голос Вари. Наклонившись к моему уху, она сказала: «Ты была права. Удалось обойтись без почти». Она рассмеялась и заглянула мне в глаза. Затем снова произнесла прямо в ухо: «А ведь в том году я загадала желание, чтобы мне сделал предложение руки и сердца самый лучший человек на свете. Но это я как бы в шутку. Я тогда даже и знать не могла, что встречу такого. И вот, ну разве это не чудо?» И она посмотрела на своего Васю с таким обожанием, что я решила, не успеет закончиться этот год, я тоже непременно выйду замуж за моего Коляшу. И ничего, что он немец. Главное, хороший человек. Глянув на своего кавалера, я с радостью убедилась, что его мысли текут в том же направлении.